Глава четвертая. «Где моя ленточка, мама? Ой-ой, забыла. Я вчера брала края подшить. Сейчас-сейчас, милая. А башмачки? Где мои башмачки?» Носясь по первому этажу, в панике летает из угла в угол Ария. Следом, носясь за дочей, в ночнушке с растрепанными волосами и заспанным лицом, бегала мамочка Катя, или по-местному Катрин. Хоть все магические камни и сработали, да и я сумел защитить сон и пробуждение Арии. Эти чертовы насекомые сумели испоганить утро, забравшись и заклинив дверной замок, на который малая никогда не закрывалась. Слава богу, Ария узнала о проблеме в тот же момент, когда проснулась и решила сходить в туалет. А двери-то не поддаются. Несколько десятков минут мучений, неспешных попыток, до малой дошло, что возникла проблема. Она долго кричала, звала именно Катрин на помощь. И, возможно, именно по этой причине я никак не мог ей помочь, оставаясь в бестелесной форме. Мама появилась, когда дочь уже была готова справить нужду прямо под себя. Реагируя на слезный голос дочери, резким всплеском агрессии, богиня этого дома за секунды прибежала на второй этаж, рявкнула. «Отойди от двери!» А после каким-то заклятием вышибла ее вовнутрь. Громких и благодарных речей от малой не было. Пулей устремившись в туалет, Ария делает все свои дела, а после, понимая, что время уходит, в спешке начинает собираться. Мамочка Катрин проспала. Посетив ее комнату, на таких же, как у малой, камнях, заметил этих сраных жуков-паразитов. Бесят. Виновниками пропажи ленточки, башмачков, постиранных шнурков также были эти ублюдки. Не в силах хоть чем-то помочь бедным девушкам, оторвав паукоподобную тварь от временного камня, камня-будильника, пытаюсь себя развлечь. Лапка за лапкой вырываю конечности у этого испортившего всем нам утро насекомого. Внезапно такой подход повлиял на всех других, разбросанных по столу и полу, темных тварей. При виде того, как их собрат выгибается, мучается, они начинают уползать от меня. Пытаются спрятаться. «Хе-хе, значит, смерти вы не боитесь. А вот боль вполне себе можете чувствовать. Очень хорошо». Писк и гомон еще около получаса наполняли пространство веселой лавки-мастерской. Найдя и вытащив из-под кровати Катрин темную тварь, ящерку, что размерами своими была больше других, я выхожу в центр мастерской. Под наблюдением десятка темных, забившихся по углам таракашек, выдергиваю ту лапу и... слышу писк. Она изгибается, пытается ухватить меня зубами, но ничего не выходит. Она беспомощна. «Отлично!» Чтобы убедиться, что меня поняли, в голос произношу. «Этот дом теперь принадлежит мне. Всех, кто не оставит его, ждет та же участь». После чего выдергиваю вторую лапу. Вновь писк. «Наконец-то кто-то меня слышит». Растворяясь, проходя сквозь стены, комната начинает освобождаться. Когда я закончил с потусторонней тварью, внутри остались самые хитрые и ушлые насекомые, добить которых мне не составило труда, если бы... «Мама, я побежала! Удачи, доченька!» Если бы не эта женская парочка. Оставив все свои важные дела, как всегда, голым и бесплотным, по улице маневрируя, а иногда и проходя сквозь людей, бреду за Арией. Лишь попав в массы, в толпу, я по-настоящему осознал свои габариты. Понял, насколько сильно превосхожу всех, даже самых крупных людей. Рост примерно 2,30. Руки – базуки, но не синтоловые, а вполне себе мясные. Грудь, как у Арии в будущем, надеюсь. Пресс, как доска для стирки. Ну и, конечно же, ноги, мощные. Я – ебучая машина с кулаком размером в две головы взрослого мужчины. Я – дорожный каток, попав под который, живым мало кто сможет уйти. Ух, если б не это мелкое, сколько всего наворотить в этом мире можно было бы. Может и вправду стать каким-нибудь князем тьмы с гаремом в 1000 рабынь. «Уха-ха-ха! 1000 рабынь! А что? Звучит неплохо. Уверен. Среди них Катрин была бы моей старшей наложницей. Или... нет, я настолько очарован ее улыбкой, что сделал бы ее своей королевой. Милфы — это здорово». Следя за Арией, готовясь в любой момент прийти ей на помощь, я вместе с девочкой, без эксцессов, добираюсь до последней преграды на пути к академии. Трехметровая стена из красного кирпича, покрытая плющом и стальными, торчащими вверх из стены, штыками. Подпрыгнув на месте, я без труда заглянул на территорию. Сад с цветущей вишней, зеленые лужайки, белая тротуарная плиточка и фонтаны. Выглядело все невероятно дорого и красиво. Не говоря уже о высоком четырехэтажном белом строении, находившемся посреди цветущего парка. Не знаю, как на самом деле выглядел Гарвард, ну или Хогвартс, который в этой, в Англии. Но, думаю, это учебное заведение вполне себе могло с ними потягаться в роскошности и красоте. Ладно, думать это не мое. Проходя под величественной аркой вратами, за которыми открывалась академия, я в очередной раз своей многострадальной головой влетаю в какую-то преграду. Влетаю, и словно эта пленочка от молочного супа, рву ее, даже толком и не почувствовав. Какое-то странное чувство, слегка пощипывая во всем теле, взбодрив меня, быстро исчезло. Возможно, какая-то магическая тонизирующая штука, пройдя через которую, человек начинает чувствовать себя лучше. Вон, даже Ария взбодрилась. Хотя виной тому, скорее всего, встречающий ее Маркус Йозеф Констебля. Констебль или Констебля? Черт, забыл, как же его там должность называлась? Стоило нам пройти 10 шагов в компании этого экзаменатора, а я уже, по меньшей мере, насчитал почти 50 внимательно следящих за нами голов. Среди массы расфуфыренных студентиков, чьи волосы были всех цветов радуги. Я четко видел тех, кто выделялся своей обыденностью, а также исходящий от них жажды крови. Эти уроды, надеюсь, они понимают, если Арии будет угрожать опасность, я не постесняюсь даже самых гнусных методов для того, чтобы ее защитить. А ведь я, тот настоящий, что скрыт под личиной демона, никому не желаю вреда. Взяв Арию в словесную обработку, Йозеф очень внимательно крутит головой, он ищет. Ищет того, кто одну руку держит на плече Арии, а вторую — на его плече. Отвесив малышке в новом свитере пару лестных комплиментов, соизволив поправить ей красную ленточку на волосах и даже пригласить на чай, он без труда завоевывал доверие. Уводил нас с оживленного входа, туда, где никто не сможет помешать. Я ни разу не видел, чтобы мужчина в дорогом костюме с белоснежной улыбкой на лице приглашал девушку отведать чая в полуподвальное стрёмное заведение. И чтобы та, ничего не подозревая, отвечала ему благодарностью, искренней и радостной улыбкой. Цокольный этаж, черный вход, холодные мрачные стены, такое же освещение и улыбающиеся друг другу влиятельный мужчина и доверчивая молодая девушка. Мир этот явно плохо знаком с маньяками и убийцами. Впрочем, когда мы внезапно оказались в комнате с ярчайшим теплым светом, дорогой мебелью, картинами, статуями и даже фонтаном, я тут же забил на все свои предрассудки. Чертов параноик. «Леди, присаживайтесь. Я велю горничной подать чай». Усадив Арию на диван из массива, облитого золотистой краской и обтянутого красной тканью, Маркус исчезает из моего поля зрения. Это дает мне пару спокойных минут на то, чтобы быстро изучить всю комнату, найти несколько незамысловатых, странных рычажков, за которыми спрятаны пустоты и люди. Пройдя сквозь стену, я глаза в глаза сталкиваюсь с напряженным, потным мечником, позади которого целая толпа вооруженных и облаченных в доспехи солдат. И столько мною раскрытых потайных комнат в любой момент могло выбежать по меньшей мере 30 воинов, среди которых ребята с магическими посохами и в обтягивающих комбинезонах, с кинжалами и сюрикенами. «Боже, во что я вляпался!» Произнеся это в форме демона, понимая, что день может быть как очень длинным, так и вместе с моей жизнью завершится в следующие секунды. Выдохнув, сев рядом с Арией, дожидаясь Маркуса и его сферической штуки, я не сомневался, что для нашего с ним разговора он вынесет именно ее. Так оно и было. Напоив девочку чайком с пряностями, явно одурманив и взяв под свой контроль. Он заставляет Арию вновь провести ритуал призыва. Тело мое обретает форму. По-новому мною ощущается тишина, царящая в мире, исходящая от того же чая, запахи и аура человеческая, гнетущая и в то же время крайне-крайне нестабильная. Стоило мне только появиться, Маркус стиснул зубы, сжал кулаки. Исходившая от него энергия напоминала пламя костра, на который обрушился сильнейший ветер. Он был напуган моим видом, хотя и всячески старался это скрыть. «Здравствуйте, Маркус Йозеф!» Желая побыстрее разогнать все то недопонимание, что было вызвано моим появлением, Первым начал я. «Князь Тьмы Дьябла, приветствую вас в магической академии Латимор!» Положив руку на сердце, уважительно преклонил голову Маркус. «Чё? Князь Тьмы?» — переспросил я. «Вы же не думали, что сможете скрыть свое истинное имя после того случая в городе?» Стараясь сдерживать дрожь в голосе, говорит Маркус. «Зачем вы здесь? Для чего уничтожили защитное поле вокруг Академии? Это был акт демонстрации силы или нечто большее?» «А какое еще к черту защитное поле? Какой князь тьмы? Дядя, у тебя с головой все нормально?» От моего тяжелого задумчивого выдоха настольная лампа внезапно затухла. Йозеф испуганно потянулся рукой к рукояти клинка, бугорком выпиравший под его жакетом. «Давай только без глупости, Маркус. Я не желаю вреда тебе и твоим людям». Взглядом указав туда, где как мыши прятались по своим норам бойцы, спокойно говорю я. «Опрометчиво было предполагать, что стены и барьеры позволят нам укрыться от ваших глаз», произнес мужик, отвесив мне очень даже лестный комплимент. «Хе, ну так сам меня ж князем тьмы назвал. Че уж теперь? Бля, я князь тьмы? Серьезно? Хотя... Не, ну а что, звучит солидно. Главное, поеблу за присвоение чужого титула потом не получить. Позвольте повторно озвучить свой вопрос. Зачем вы здесь? Каждое мое слово, любой ответ мог как навредить, так и помочь той, из-за кого я здесь. Что будет, если я скажу, что виной моего появления служит Ария? Как с ней поступят? Заточат в темницу? В надежде держать в заточении всю жизнь вместе со мной? Либо же попытаются убить разом нас обоих? А ведь есть еще вариант того, что, прознав о нашей связи, ее или меня попытаются взять под контроль, использовать как оружие или предмет для шантажа, угроз. В ситуации, в которой мы оказались с этой девочкой, я не мог найти даже одного стопроцентного положительного исхода. Скажу так, назвав меня князем тьмы, вы обознались. Я простой человек в форме демона и не преследую злых умыслов. Маркус несдержанно рассмеялся. Аура его стала более гнетущей, плотной, чувство страха передо мной возросло. Вы мне не верите? Вряд ли в этой стране найдется тот, кто сможет поверить в столь откровенную ложь. Вы уж извините за правду, отвечает мужик. Блять. Ну и как я должен его переубедить? Рассказать, что переродился демоном, что сила, которую он так боится, мне еще непонятно и неизвестно? А где гарантии, что, прознав о моей текущей слабости, нас тут же не попытаются прирезать? Надеясь избежать дальнейших проблем и моего саморазвития, я ведь дьябло. Задушить проблему в зародыше – лучшее решение вопроса. Лично мой босс поступил бы именно так. Ладно, ты меня раскусил. Откинувшись на спинку дивана, глядя в глаза Маркуса, говорю, «Я и вправду, князь тьмы, дьябло». Внезапно, после признания моего, вместо того, чтобы измениться в худшую сторону, аура мужчины, наоборот, чуть посветлела. Это что, означало улучшение наших с ним отношений? Хм, удобно. Как и говорил ранее, я не желаю вреда тебе и твоим людям. Прибыл сюда по своим целям, можно сказать, даже с благими намерениями. Произошедшее на экзамене – случайность. Вы убили второго принца Эрнеста, переломали его охрану и размозжили мне голову мелком. Скажите, как подобное может сочетаться со словосочетанием «благие намерения»? Спокойным тоном, как можно вежливее интересуется Маркус. Справедливости ради скажу. Это не я кинулся на вас, а вы напали на меня и это дитя, взглядом указал на девочку. Значит, проклятие на этом ребенке не ваших рук дело? Поклянитесь именем 12-го владыки тьмы Дьябла, что не попытаетесь взрастить из нее новый сосуд. Йозеф взялся за оружие. Стены зашумели, из-под них плотной негативной энергии поплыла по земле злоба, отчаяние, страх, исходивший от солдат, ждавших в своих норах. Дядя, а у тебя есть право такое с меня требовать? Начинает раздражать. Ну ладно. Клянусь именем Дьябла и своим титулом, я здесь ни при чем. И уж точно никогда не причиню этому ребенку вреда. Все равно клянусь не своим именем. Так что как бы жизнь ни повернулась, мне будет пофиг. Вот значит как. Эмоции Маркуса стали более четкими, аура стабилизировалась, став более плотной и нейтрального цвета. Рожица, что я видел на пламени, исходившем от человека, выглядела слегка испуганной, подозрительной, но уже не опасной. «Позвольте поинтересоваться, для чего вы прибыли в Латимур?» «Как и все, учиться магическим наукам, заводить друзей». «Значит, ответа я не дождусь», — сам за меня ответил Маркус. «Понимаю. Кто-то вашего уровня вряд ли бы прибыл к нам просто так. Могу предположить, здесь замешаны подпольные оккультные секты Академии, пытающиеся воскресить вашего конкурента, предыдущего князя тьмы». «О, легенда, что надо!» Незаметно для себя самого расплылся в улыбке, отчего Маркус тоже позволил себе слегка улыбнуться. «Значит, я угадал. Хотя и думаю, что это еще не все. Из-за каких-то пешек вряд ли бы князь тьмы лично к нам пожаловал». Взгляд мужика падает на Арию. «Вам ведь зачем-то нужен этот ребенок, верно?» «Можете не отвечать. Я и так знаю, что нужен. И судя по тому, как вы защищали ее на экзамене, ее состояние и здоровье вас по-настоящему беспокоит. Позвольте извиниться за мое ошибочное первое впечатление. Простите за нападение на вас. От всего сердца спасибо, что тогда на улице пощадили моего друга. Ударь вы его всерьез, ни один врач не смог бы ему помочь». Меня опять осыпали благодарностями и теориями. Кивая под такт слов Маркуса, играя большого и умного дядю, решаю добавить. «Убей я его тогда, и эмоции твои уже давно взяли бы верх над разумом, что привело бы к очередному, никому не нужному кровопролитию». Взгляд Маркуса дрогнул. Брови нахмурились. «Вы не только предвидели наш разговор, но еще и способны читать эмоции по ауре. Ха-ха-ха! Все это время мы послушно исполняли и делали то, что вы от нас ждали. Какой позор!» Так же, как и я, откинувшись в кресле, мужчина левой рукой прикрывает свое лицо. «Спокойнее, Маркус!» В этот раз, не сдерживая улыбки, говорю я. «Как и говорил ранее, в мои планы не входит причинять кому-либо вред. Сейчас я лишь заинтересован в том, чтобы Ария училась, жила своей жизнью, и никто ей в этом не мешал. Понимаешь? Помоги мне в этом, и мы даже можем стать друзьями». «Князь тьмы Диабло предлагает Латимору свой протекторат и защиту? Но мы ведь под властью короны. Не означает ли это, что вы хотите поработить всю страну?» «Что? Нет, блядь, нет. Я просто... Ай, короче. Я предлагаю лишь свою дружбу и ничего более. Вы помогаете нам, я помогаю вам. На этом все». «Согласен», — немедля протягивает руку Маркус. «Во имя страны, Академии и ее учеников я готов заключить сделку на крови. Отдать жизнь. Жизнь отдавать не нужно». Также тяну ему навстречу свою лапу. «Естественно. Зачем кому-то вроде Диабло жизнь простого констебля? Вас не проведешь». Осторожно, чтоб не сломать мужику руку, пожимаю ее тремя пальцами, средним, указательным и большим. «Хорошо. Теперь, когда мы достигли взаимопонимания, я сразу попрошу тебя о помощи, Маркус. И я помогу, но только с тем, что не противоречит моей вере и интересам государства», — решительно отвечает наставник. «Только вера и интересы государства? Значит, честь и законы мы с легкостью можем игнорировать. Это хорошо. Когда Ария в опасности, то мне сложно сдерживаться, и появляюсь я именно в этом образе. Во время обучения может случиться разное. В любой момент она может оказаться в беде и призвать Диабло таким, каким ты его видишь. Потому я прошу тебя о помощи. Мне нужно нечто наподобие того камня, что позволило мне понимать вас. Мне нужен не сосуд, не чья-то жизнь или душа, а просто нечто похожее на человеческое тело, физическая форма. То, благодаря чему я смогу смешаться с толпой, обретя лик простого смертного. Так я смогу помогать и приглядывать за Арией, не вселяя ужаса в людские сердца». Маркус задумался. Затем, щелкнув пальцами, отворил все потайные двери, из которых медленно, держа оружие в ножнах, в комнату ввалила толпа. «Придворный маг Жаржалон, вы слышали, о чем нас просит князь тьмы Диабло?» «Слышал», — отвечает лысый дед в черной рясе, с большим древесным посохом в руках. «Зеркало тысячи и одного лица, хранящееся в доме безликих, отлично подойдет для данной задачи. Однако магическая трансформация и постоянное поддержание тела что в разы меньше оригинала, будет поглощать неимоверное количество маны. Это может ослабить кого угодно, даже князя тьмы. — Сойдет. Если я ослабну, то для вас даже лучше будет, — отвечаю я. И все, включая Маркуса, тут же соглашаются. — Диабло, что-нибудь еще? — Да. Наденьте на Арию какой-нибудь магический ошейник, чтоб не призывала меня по пустякам. — Призывала? — маг и констебль переглянулись. — Она и на такое способна? — Кто знает. Если девочка освоит призыв без этого шара, в дальнейшем я могу всю Академию перепугать. Нужно как-то стабилизировать, сделать постоянно мое присутствие в физической форме. О, и да, только без глупостей. Решите обмануть? Сами понимаете. Лучше постарайтесь, чтобы все мы жили дружно, мирно. Моя угроза дошла до ушей людей. Проглотив ком, в этот раз руку мне для рукопожатия тянет придворный маг. «Сделаем все, что в наших силах, князь тьмы Диабло».